Глава 13, часть 2. Ну вот, место нашего лагеря — отличное место, кстати. Ставим палатки, разводим костер, и самое главное... Прилизанный выкинул вверх руку, словно громовержец, который сейчас выстрелит в небо молнии. Все присутствующие, включая Лену Сергеевну и двух вожатых из 4-го отряда, посмотрели с удивлением на сжатый кулак Константина Викторовича. Он тоже посмотрел, поморщился. Потом повернулся к одному из пацанов, который держал в руке знамя. «Дай сюда!» — велел Костик. Пацан суетливо подбежал к нашему полководцу и сунул флаг ему в руку. «Вот!» — Константин Викторович снова поднял свою конечность к небу. Но уже не столь резко и не столь пафосно. Все-таки знамя хоть было маленькое, крепилось оно к деревянной палке. А палка какой-никакой, но вес имеет. «Знамя нашего отряда!» — торжественно провозгласил Костик. «То самое знамя, которое попытается добыть соперник. Помните, потерять знамя — это значит проиграть!» Костик снова затряс флагом в своей руке. Можно подумать, Симы без глаз или без мозгов. Сами бы не увидели или не поняли бы, что за предмет демонстрирует нам вожатый. Идиот. Он опустил самое ценное, что у нас, оказывается, имеется, а потом посмотрел на нас. На нас — это на меня, Ряскина, Мишина, Фокину и Селедку. Богомола не было. Он засел в ближайших кустах, подавая оттуда странные звуки. То ли кабана изображал, то ли лося, не знаю. Мычал и похрюкивал он в любом случае не очень похоже ни на то, ни на другое. «Вы!» Константин Викторович облизнулся и подмигнул нам, хотя, может, у него снова нервный тик случился. «Вся ваша компания ходит только кучкой, ясно? По одному не рассеивается, чтоб я видел всех!» Прилизанный вдруг нахмурился и зашевелил губами. Я так понял, пересчитывал нас по головам. Вожатые чужого отряда заметно напряглись. Просто выглядел Константин Викторович в этот момент как форменный псих. «Где этот, ну?» Костик несколько раз щелкнул пальцами в воздухе. Очевидно, он снова не мог вспомнить, как зовут Богомола. Я, если честно, уже даже не представляю, что к этому неадекватному можно обращаться иначе. «Ну, ваш шестой, странненький!» Костик махнул свободной рукой, изобразив замысловатый жест. Он явно отчаялся вспомнить имя. «Богомол, что ли?» Мишин, недовольно насупившись, смотрел на вожатого. Толстяк вообще всегда близко к сердцу принимал подобные комментарии в наш адрес. Считал, вожатые и воспитатели придираются, утверждая, будто нас нельзя оставлять без присмотра. Хотя лично я, к примеру, вполне понимаю и Бегемота, и Прилизанного. На их месте индивидов, подобных нам, я вообще бы посадил под замок и не выпускал. «Богомол?» — переспросил удивленно Прилизанный. «Василий, нельзя награждать товарищей кличками!» Потому что это товарищи, а не собаки. И ваш друг этот, ну, вы должны смириться, даже если он полностью невменяем, и делать ему поблажки. Потому что настоящие друзья поступают именно так. Но мне казалось, наоборот, с психами надо быть построже, — тихо прокомментировал Антон. Правда, говорил он так, чтоб Костик его точно не услышал. Иначе и второй глаз у вожатого задергается. Именно в этот момент Богомол, наверное, почуяв, что разговор идет о нем, с диким криком выскочил из кустов прямо на поляну, где мы стояли полным составом. Неадекват приземлился на две ноги, широко их расставив. Затем присел, будто собирается либо кинуться вперед, либо обосраться. Причем с Богомолом угадать реально сложно. Судя по крику, которым сопровождалось все это действие, Богомол перестал изображать кабана или лося, а взамен решил, что он представитель лесного племени каких-нибудь индейцев. На его роже были видны полосы грязи. В волосы неадекватный воткнул веточку. Звуки, вылетавшие из его рта, напоминали то ли боевой крик особо агрессивного воина, то ли просто наступившее, наконец, полное безумие. Все присутствующие изумленно уставились на Богомола, кроме нас. Мы уже перестали удивляться выходкам нашего товарища, а вот бедолаги из 4-го отряда ничего подобного прежде не видали. Они коллективно вздрогнули и тихонько попятились назад. Богомол, в свою очередь, заметив столь огромное количество людей, на самом деле человек 25, не больше, как-то сразу смутился, выпрямился, замолчал и тактично свалил за Мишина. То есть в полном смысле этого слова, не в переносном. Он просто подошел к Толстяку, а потом натурально спрятался за его спину. Но выглядывал оттуда теперь каждую секунду. А в общем, Константин Викторович, довольный тем фактом, что самые проблемы и члены отряда собрались, наконец, в кучу полным составом, продолжил свою речь, которая, собственно говоря, нам и предназначалась. «Ходите только вместе, надо будет, я вас свяжу веревкой. Завтра, когда мы выдвинемся на поиски противника, вы все останетесь в лагере». «Эй, так нечестно!» Ряскин аж на месте подпрыгнул. «Зато безопасно», — возразил Константин Викторович. «С вами здесь будет Елена Сергеевна. Главная задача — приготовить обед и охранять знамя, ясно?» Мы молча кивнули. Хотя, судя по Антону, который считал эту зорницу чуть ли не самым главным мероприятием пионерского лагеря, даже если ему ясно, то точно против воли. Антон сильно хотел принимать активное участие. «Вы здесь лучше останетесь и принесете пользу товарищам, а не отправитесь в очередной раз шататься по ночам в поисках привидений и пугать народ», — добавил Константин Викторович и сразу же воззрился на Толстяка, который нервно вздрогнул и слегка позеленел. Волшебное слово «привидение» включило определенную программу в башке Мишина. Он явно решил, что Костик упомянул потусторонних существ неспроста, и, наверное, Костику известно, что они тут наверняка есть. Легкая зеленца на лице Василия тут же сменилась поросячьей розовостью, а в глазах нашего охотника за привидениями появился нездоровый блеск. «Нахрена он ему напомнил?» — тихо простонала Фокина. Она стояла прямо рядом со мной. «Не вожатый, а идиот. Сам подал Васе идею. Теперь, чую, спокойной ночи нам не видать». «Так, не тратим время, занимаемся делами. Разбиваем лагерь». Костик хотел хлопнуть ладоши, дабы придать скорости всему процессу, но потом вспомнил, что в одной руке у него знамя. Он широкими шагами подошел к центру поляны и с силой воткнул древко в землю. Остальные вожатые начали распределять пионеров, раздавая им различные задания. Нашу компанию сразу загребла Елена Сергеевна. Я, памятуя о своих недавних мыслях на ее счет, был даже рад такому повороту. Мне хотелось внимательнее приглядеться к блондинке, а совместное дело как нельзя лучше этому способствует. В итоге Мишин и Ряскин отправились собирать хворост для костра. Я с Фокиной и Селедкой занялся установлением большой палатки, а также нам надо было еще организовать зону для еды. «Мандец, будто мы тут на год останемся», — высказался я вслух. «Место, чтоб спать, место, чтоб жрать, осталось еще сортир построить. 2 дня всего, 2 дня!» «Ну что ты, Петя, у нас ведь коллектив». — спокойно возразил мне Селедка. — Надо позаботиться обо всех. Конечно, еда — это главное. На свежем воздухе аппетит становится в разы сильнее. Я выразительно посмотрел на Тупикину. Что она вообще плетет? Какой свежий воздух? А до этого мы где были? 2 недели в пионерском лагере тусуемся среди березок. Обдышался уже я этим воздухом. — Почему вы так странно распределились? — поинтересовалась Елена Сергеевна. Она уходила к прилизанному за рюкзаком с консервами и большим котелком. Даже не котелком, а котлом. Из него, пожалуй, можно вообще весь лагерь накормить, включая персонал и педагогический коллектив. — Вы про Васю и Антона? — уточнила Селедка. — Ну да, мы их отправили в лес собирать хворост. — Так это быстрее работа для девочек, — блондинка удивленно рассматривала, как мы с Фокиной профессионально расставляем палатку. Честно говоря, я сам не ожидал, что получится настолько быстро и хорошо. Видимо, сказалась и мозговитость, которая нам с ней свойственна, и умение быстро славливать с обстоятельствами. А вот Маша, похоже, нашему успеху совсем не удивилась. Она изначально понимала, как лучше разделить обязанности. Именно Фокина велела Васе и Антону отправиться в лес. Сказала, организации жилья лучше заняться нам, а собирать палки любой дурак сможет. Насчет жилья Маша не ошиблась. Мы все сделали быстро и качественно. Середка тоже успела разобрать посуду и подготовить место, где будет гореть костер. А вот насчет того, что любой дурак способен без эксцессов насобирать хвороста, Маша сильно ошиблась.